Подглавка вторая. Однажды приехали мы с мужем к Апраксиным. В гостиной множество гостей. Екатерина Владимировна, как всегда, спокойная и веселая. Гедеонов и Яковлев что-то рассказывают и шутят. И Степан Степанович тоже привеселый. Немного погодя, взял он мужа за руку и повел к себе в кабинет и говорит ему: «Вы не полагайтесь, Дмитрий Александрович, на официальное известие, на то, что говорит Ростопчин. Дела наши идут нехорошо, и мы войны не минуем. Главнокомандующий с войском около Смоленска, там и государь был уже, или на днях будет. Не разглашайте, что я вам говорю, а собирайтесь понемногу и укладывайтесь. Может случиться, что Бонапарт дойдет и до Москвы, и будьте предупреждены. Все это может случиться скорее, чем мы ожидаем». Возвратились они опять в гостиную. Апраксин веселый, как был, а муж мой красный, как будто смущенный. Думаю, что это такое? Так и подмывает меня поскорее узнать. Подозвала его и говорю вполголоса: «Поедем, пожалуйста, мне что-то не можется». Встала, хочу ехать. Апраксина спрашивает: «Куда же это вы спешите? Что-то себя нехорошо чувствую». Сели мы в карету. Дмитрий Александрович и говорит мне, что ему сказывал Степан Степанович. Стали мы приводить свои дела понемногу в порядок и понемногу укладываться. Разумеется, я сказала сестрам и братьям. Весной, когда все стали разъезжаться по деревням, собрались мы в горки. Очень мне было грустно расставаться с Москвой, думаю, придется ли опять в ней быть. Сестра Анна Петровна поехала к брату Николаю Петровичу в Покровское, Вяземский — в свою Веневскую деревню, в Студенец, и брат Михаил Петрович к себе. Московское дворянство, всегда отличавшееся своим особенным усердием и готовое защищать Отечество до последней капли крови, не ожидая воззвания от государя, само от себя вызвалось составить ополчение и дать по числу душ своих крестьян от 9 до 10, что составило более 80 000 человек. На нашу долю пришлось по Московской губернии выставить 32 человека, 22 по Тульской, по Тамбовской и Новгородской постольку же, а всего 100 человек. Приехали мы в деревню. Дмитрий Александрович в воскресенье велел позвать полную сходку всех, кто по деревням налицо, и после обедни все собрались к дому. Он вышел на парадное крыльцо и говорит им: «Друзья мои, я вас собрал, чтобы поговорить с вами. Нам грозит опасность. Французы идут на Россию. Мы должны себя отстаивать, послужить царю и отечеству и защитить православную веру. Дворянство положило дать от 9 до 10, чтобы составить ополчение. Я не волить никого не хочу, а кто желает добрую воли, пусть скажется. Потом я и увижу, кого выбрать из желающих. Потолкуйте промеж себя и подумайте, и все желающие станьте особо кучкой». И, сказав это, ушел в дом, плачет, говорит мне: «Кого я выберу? Всех жаль, и как я могу взять на себя посылать по моему выбору на явную смерть?» Когда пришел он опять на крыльцо, направо отделились желающие идти вратники. «Что-то много?» «Сколько желающих?» — спрашивает он. Отвечают: «Столько-то». «Ну, — говорит, — это слишком много. Нужно только 32 человека. Я никого не уговариваю, не отговариваю и на себя не возьму выбирать того или другого и посылать под пулю. А вы, православные, помолитесь Богу и киньте жребий, кому идти, кому оставаться. Значит, такова Божья воля». Все перекрестились и стали кидать жребий. Так и решили, кому вступить в ополчение. Никому не было обидно, ни тому, кто шел, ни тому, кто оставался. Было несколько дворянских съездов, то в Москве, то в Дмитрове. Дмитрий Александрович взял на себя должность по предложению дворянства заведовать хлебными запасами в Дмитровском уезде и наблюдать за изготовлением отправляемого в армию провианта. Ополчение скоро сформировали. Не прошло и 6 недель, как все были готовы выступить. Граф Дмитриев Мамонов Александр Матвеевич, сын известного в свое время любимца императрицы Екатерины II, служил в то время в Сенате. Примечание. Александр Матвеевич. Описка в тексте. Нужно Матвей Александрович. Он был с небольшим лет 20, вступил в военную службу и, как человек весьма богатый, на свой собственный счет поставил на ноги целый полк из своих крестьян, и сам его обмундировал и во главе его отправился в действующую армию. За это он был сделан потом генерал-майором, но, говорят, он ожидал большего. По окончании войны Он вышел в отставку, недовольный, что мало оценили его заслугу, как ему казалось. Уехав в деревню, там прожил безвыездно лет 20 и помешался в рассудке на том, что он Владимир Мономах. Это я сказала к слову. Примечание. Речь идет о поэте и публицисте, будущем декабристе Дмитриеве Мамонове, 1790-1863, сыне фаворита Екатерины II в 1786-1789 годах Дмитриева Мамонова. Рассказ бабушки требует в данном случае уточнений. Современник писал о полке Мамонова. Гусарский Мамоновский под названием «Бессмертного» начал формироваться. Командиром его назначили 23-летнего графа Мамонова с переименованием в генерал-майоры. Мамонов к началу войны 12-го года был обер-прокурором Сената. Сам ли он набрал в офицеры полка отчаянных гуляк или всевозможные оборыши и пройдохи и купеческие сынки того же рода сами ворвались к нему в офицеры, вышло только, что вся эта молодежь во время формирования полка забуянила, загуляла, самоуправничала, требовала всего, не платя ни за что, рубила, пожалуй, хоть и плашмя своими саблями своих, а не чужих, и довела весь полк до того, что его вынуждены были через несколько месяцев раскассировать. Старших офицеров отдать под военный суд, а самого Мамонова заставить выйти в отставку и снять генеральский мундир и эполеты, которые так шли к его красивой наружности. С этого самого времени, как известно, он предался ипохондрии, сошел с ума. Смотри записки Свербеева, том 1, страница 66. Последнее утверждение ошибочно. Заболел Мамонов в 1817 году и совсем по другой причине. Во-первых, следует уточнить, что Мамоновский полк забуянил уже во время заграничных походов русской армии. Во-вторых, в 14 году Дмитриев Мамонов вместе с генералом Орловым создал одну из ранних преддекабристских организаций – Орден русских рыцарей, а в 17 году стал членом Союза благоденствия. Причиной же его безумия, довольно позднего, была расправа, учиненная над ним как над членом декабристского общества. Он был объявлен сумасшедшим и заключен в собственном доме, и в конце концов действительно сошел с ума. Подробно о нем смотри Юрий Лотман, Матвей Александрович Дмитриев Мамонов, поэт, публицист и общественный деятель. Ученые записки Тартусского государственного университета, 1959 год, выпуск 78, страница 19-92. В начале июня Бонапарт переступил через нашу границу. Войска были собраны в губерниях, смежных со Смоленскую. Император туда ездил, был в Вильне, в Полоцке. Осматривал и, говорят, имел намерение остаться и лично командовать, но потом передумал, чувствуя, что он нужнее для управления, воевать предоставил главнокомандующим. Вся столица ожидала государя с нетерпением, а народ, узнав, что государь прибудет по Смоленской дороге, толпами шел очень далеко и намеревался выпрячь лошадей из государевой коляски и везти ее на себе. Ростопчин, бывший с государем на последней станции, видя множество собравшегося народа, вышел и сказал, что государь ночует на станции. Кто поверил, а многие остались дожидаться. На филях был старичок-священник. Услышав, что государь поедет мимо, вышел в облачении с крестом. Государь вылез из коляски и, поклонившись к земле, приложился ко кресту. Июля 12-го государь прибыл в Москву ночью. На другой день был выход в Успенский собор. В то же время за слабостью здоровья и по преклонности лет московский митрополит Платон уже не управлял московскую епархией, жил на покое в Вифании, а Москвой и всею губернию управлял Преосвященный Августин. При встрече государя пели «Да воскреснет Бог, и расточатся в разе его, и добежат от лица его все ненавидящие его». Примечание. Начальные слова 67-го псалма. Встреча была торжественная, всеобщий восторг, которого и описать нельзя, и государь от умиления вышел из собора весь в слезах. С неделю по прибытии государя в Москву получено известие о заключении выгодного для нас мира с Турцией, и по этому поводу были большие торжества. Примечание. Речь идет о Бухарестском мирном договоре между Россией и Османской империей.